Возможность недостижения, но открытие путей к нему. Требую не загружать мысль обиходом. Нужное дается без этого. Где мысли вращаются около меня, они расцветают, растут и двигают дальше. Мысль не эфемерное нечто, но реальная сила. Мысль, объединенная и слитая со мною, мощно творит. Нужны имена для наивысших, чтобы заключить свет в форму и тем ограничить явление. Но именем или названием нельзя ограничить того, кто под разными формами и именами их все включает в себя, возвышаясь над ними и в формах являя лишь частицу себя. Но через данную форму меня можно коснуться того, что за формою скрыто и в форму вместиться не может. Высшее выражение света без формы. Оболочки ограничения. На примере плотного тела это можно понять. Уже в тонком теле дух более свободен, еще более в теле мысли, еще более в огненном и еще больше в теле света.